выходит, что ну, Рыбарь не согласился? Да, он оказался крепким орешком и не повелся. Поэтому зря ты в Москву приехал, братан. Слушай, а он хорош, не так просто его заманить, значит, в капкан. Не зря у него больше миллиона подписчиков. Да, все-таки, видишь, не дотягиваем мы все-таки до его уровня. Ну ладно, ладно, ничего. Когда американцы дадут больше, мы точно что-нибудь придумаем. Кстати, я сегодня с ним еще записал подкаст для своей группы ВКонтакте. И там все-таки я его уговорил помочь кому-то из наших подписчиков заработать 10 миллионов. Я его попросил рассказать ту информацию, которая нет в открытых источниках, о самом себе, о его жизни и о проекте «Рыбарь». Вплоть до структурные подразделения проекта, личный состав, количество и так далее. И он все это рассказал. То есть, друзья, выйдет, короче, подкаст ВКонтакте. Ну, я, понятно, в Телеграм его тоже возьму. И там все это будет. И кто первый из подписчиков догадается, выкачает это видео и отправит в Госдеп, у того есть шансы получить 10 миллионов баксов. Слушай, ну, если это еще не поможет заработать, да, хоть кому. Я тогда не знаю, что американцы вообще хотят от нас всех. Слушай, ну, если мы уже эту тему разбираем, и если кроме шуток, на самом деле американцы провели очень интересную информационно-психологическую акцию. Ну, наверное, в принципе, практически все информационно-психологические акции или операции, они... Их можно назвать, вот те, кто учил ОРД, да, оперативно-розыскная деятельность, это основа этих всех тем. Там есть разные понятия, там, не знаю, там оперативная комбинация, да, вот кому интересно, посмотрите, это очень классные темы. Там в данном случае это такая оперативная игра с их стороны. То есть на самом деле они опубликовали ряд людей, популярных людей, популярных проектов российских. За них дают 10 миллионов долларов, но они это не дают, они обозначили, что дают только за информацию об этих проектах или людях. О чем это говорит? У американцев, у них в плане сбора информации все отлично. Тем более по проекту «Рыбарь» можно собрать информацию просто из открытых источников вплоть до того, где Миша, по-моему, в 2020 году, он сам это сегодня рассказал, был в Ираке, там с лидером какого-то проиранской боевой организации они встречались, он на фотографии общие есть, они там какие-то награды вручали, вот эти все моменты. Это все есть в открытых источниках. То есть собрать информацию для американцев никакого труда не составляет. Тем более они грамотно действуют в том плане, что разведкой у них в основном занимаются подрядчики. То есть это не разведка в погонах или там на какие-то чиновники. Да. Да, они могут просто вскрыть его айфон и достать все, да, что хочешь. Да. Ну, о чем мы вообще разговариваем? То есть у них там есть частные организации, которые занимаются разведкой, которые делают это вот очень успешно на самом деле в пользу их спецслужб. Но что здесь? Здесь важен факт этого заявления. Зачем? Это заявление, оно, то есть мы понимаем, да, что информационная война, она всегда направлена на сегменты. То есть поле боя, поле применения этого оружия в виде информации, оно или внутренний сегмент, или внешний. Для них внешний — это мы. То есть эта штука, она направлена не на наш сегмент, а на свой внутренний сегмент. То есть они хотят показать своему электорату, своим гражданам, что, ну, заранее, вот если Трамп победит, они скажут: а мы говорили, русские вмешались в выборы, и вот даже те, кто к этому причастен, к вмешательству, мы за информацию о них даже 10 миллионов долларов предлагали, потому что это реально очень серьезно, это на уровне государственной безопасности, как бы, ситуация, да, важность этой ситуации. Поэтому здесь чисто вброс для внутреннего потребителя. Никто 10 миллионов ни за какую, даже если Мишу мы вот сегодня вечером бы взяли и потянули в посольство США и так далее, никто 10 лямов не даст. То есть нужно понимать, что подобные акции проводятся не для того, чем они декларируются в названии, да, за информацию об этом человеке и так далее. Вот, а чисто для, как, ну, я не знаю, как такая рекламная, что ли, информационная акция по влиянию на свой сегмент, на свой электорат, чтобы потом можно было вот перевести стрелки на, вот, на русских, на вот этих людей и так далее. То есть они просто сами создали вот эту ситуацию искусственно, и все. Вот. Вот я же говорю, ты вот всегда можешь так взять и под, так все сложиться, чтобы подвести к какой-то классной теме. Я сегодня хочу вот затронуть вот это искусственное, созданное, значит, вот эту вот всю раздутую вещь. Хочу тоже, собственно говоря, ну, буквально минутку посвятить, да. По-моему, ТАСС сегодня, значит, выкладывал информацию, ссылаясь на... значит, боевого, безусловно, командира АИДа, все его знают, у него есть канал крупный очень, если хотите, подпишитесь там, ну, все, вести с фронтов и так далее, да. Это парни, которые входят в спецназ «Ахмат», да. И вот, ну, я думаю, скорее всего, просто из-за того, что парни не особо, ну, как бы мониторят YouTube-канал, Instagram-канал и так далее, у них, скорее всего, вот как в испорченном телефоне пришла немного неправильная информация. Это все касается всех этих ФОГов, да, Forward Observatory Group, да. Почему-то так сложилось, что многие наши бойцы считают, что это какой-то ЧВК. На самом деле, это действительно... ветераны какого-то спецподразделения американского, бывшие. У них действительно был YouTube-канал. Значит, они выкладывали очень такие красивые, значит, так, у них был такой хороший продакшн, то есть они красиво снимали ролики из Сирии. Вот они ездили вот на этих всех американских грузовичках бронированных там с пулеметиками, там пролетали, как называется, пролетали всякие, значит, А-10, значит, вот эти все самолетики, вертолетики. Ну, то есть все было качественно снято под музыку, которая вот притягивала взгляд, значит, людей, да. И вот, значит, на них подписывались люди. Также у них была страница в Инстаграм. Там тоже были очень красивые фотографии. Безусловно, эти парни имеют хорошую подготовку. Почему? Потому что у них есть прыжки, значит, с парашютов, то есть они прыгают там затяжные прыжки. В принципе, в Америке, если у тебя есть деньги и желание, ты можешь там прыгать сколько угодно, но, скорее всего, это все-таки действительно, значит, спецназовцы в прошлом, которые имеют определенную подготовку. И вот у них, значит, сложилась такая очень качественная, красивая картинка, да, которая привлекала к себе внимание. Я просто, так как я все-таки мониторю вот эти все милитари, комьюнити и так далее, я это все смотрел еще до СВО, далеко до СВО. Вот. И эти ребята приезжали на Украину до СВО, там, в году там, 18-м. У них были коротенькие фоточки, видео, как они там просто стреляли куда-то просто, вот просто куда-то, короче, в горизонт стреляли с автоматов, все это снимали, выкладывали, и складывалось такое впечатление, что вот они приезжают для каких-то там миссий. На самом деле нет. Они просто так же вот в Инстаграме, при общении списывались, допустим, с какими-то бойцами из хохлов, те их приглашали к себе, и они просто приезжали. Почему? Потому что в Инстаграме, вот тот, кто этот Инстаграм, значит, запретил, я этого человека проклинаю просто. Почему? Потому что, когда был Инстаграм, на меня было подписано очень много военных американских. Я общался с ними, я общался с британцами, которые ездили в Кабуле, там тренировали людей. Да, подожди. Там, извини, перебью, краткая ремарка. По поводу блокировки Инстаграма с тобой не согласен, аргументировать не буду. Я все, хорошо. Ладно. По поводу ветеранов, американцев и британцев, это вообще были укработы, поэтому не обольщайся. Все зря ты это все пишешь, сказал, потому что я с людьми общался, я им отправлял туда футбол, футболки, там все, короче, у нас был, с ними было общение. Вот, в итоге все это, короче, обломали. То есть мы спокойно могли устанавливать какие-то коммуникации и просто могли общаться там, ну, мне люди присылали там локации своих, где они находятся в командировках, мы общались, короче, ну, вот так. Ну, ладно, хрен с ним. То есть вот по такому же принципу были выстроены отношения у этих фогов с хохлами. И они к ним приезжали до СВО и делали классные, качественные фотки, видео, ну, американцы, они умеют, да, американцы умеют в шоу, то есть они могут себя красиво преподнести. Крупные, накачанные ребята в татуировках, брутально все выглядят, ну, все красиво, короче, да. И, значит, вот общение у них, значит, зародилось именно вот такое, да. Потом, когда произошли события в СВО, да, их какая-то часть приехала в Киев, вообще их там группа небольшая, там 2-3, может быть, максимум 5 человек, да, которые входят вот в эту вот их такую тусовочку блогерскую, да, и, значит, было также в Инстаграм, показывал нам фотографии из откуда-то там с Киевщины, с Киева, тоже красивые фотки, да. И потом мы из этого же враждебного проклятого Инстаграма узнаем, что когда наше, значит, Министерство обороны пульнули ракетой куда-то там под Львов или куда-то там, помнишь там? Яворовский полигон. Да, вот, там после этого у них, значит, появилось в Инстаграме, что кто-то с их, значит, вот этой маленькой командочки погиб, вот. И, значит, ну, понятно, что как активизация какая-то появляется, где можно пострадать, они выезжали на ротацию, назовем это так. После этого, как только начался конфликт в Израиле, они приехали в Израиль, и там их были фотографии. Ну и понятно, что Израиль — это не Украина, что даже бывшим морским каким-то котиком, шмотиком, беретом в Израиле никто не даст оружие и с ним ходить, потому что там в Израиле все упаяны на, значит, безопасности, на терроризме и так далее, да, и они там бегали на всех фоточках, видео просто с фотоаппаратиками. Вот. А в Украине, конечно же, они могут себе позволить ходить и с оружием. Поэтому и создается впечатление, что это какая-то прямо боевая какая-то организация. Что из плюсов они могут для себя вывести? Да? То есть, общаясь с боевыми ветеранами, ну, нашего, ну, противника, да, они узнают там тактику, где там, что. Они, видишь, могут приехать, допустим, в Курскую область пофотографироваться и выехать. Вот сейчас же наши бойцы наступают, мы видим, что там нет уже красивых ребят, правильно? Приехали, сфоткались, уехали. То есть контент сделали, ореол раздувается, что это какой-то ЧВК. На самом деле нет, там 2-3 калеки. Я вот сегодня уже написал пост, что вот это просто активные блогеры. Да, вот как мы с Владленом, допустим, собрались. Так, Макс, все, берем коптеры, нас ждут в том-то подразделении, приезжаем, разворачиваем там нашу штаб-квартиру и, значит, начинаем работать. Да. По такому примерно, может быть, даже не по такому, может быть, даже еще и кратковремени их время находится, потому что мы не знаем, сколько они точно там находились, правильно? Мы видим только пару фоток, и потом все, как бы, да? Но есть у них видео также, где они там, значит, собирают, конструируют FPV-дроны, то есть, скорее всего, они обучались вот этому ниндзюцу по поводу, значит, дронов и, ну, камикадзе и так далее, да? Но максимум, что они могли сделать, это вот когда был удар по вот полигону, который сказал Даня, что они могли кого-то обучать в начале кампании, не более. Да, поэтому, парни, вот я вас обращаюсь ко всем, да, ну, понятно, в СМИ, они просто не шарят наши. Им просто покажи любого чувака, короче, который с оружием, с американским флагом здесь прилепленный, и они будут говорить, что это все, короче, ЦРУ и так далее, да. Там даже были фотки, На Украине там есть, тут тоже известный боец, ветеран и так далее. Его фотографию, когда он участвовал, он вообще ранен, там списан. Но вот когда были харьковские события, когда вот удачно наступали, да, у него там были фотки оттуда. И вот, ну, наши СМИ настолько крутые, что они этого парня с Украины, да, в экипировке, они его выставляли и говорили, что вот убит американский наемник. Хотя это известнейший, короче, стример, там, ну, блогер, там, ведет инстаграмы свои, ну, короче, ветеран украинских подразделений, да. Ну, то есть настолько они некомпетентны у нас, что, ну, им это простительно, да. Но когда наши, ну, вот реальные ветераны, реальные, ну, скажем, боевики, которые реально воюют и добиваются успехов, ну, просто, парни, не ведитесь, короче, вот на все вот эти ЧВК. Когда там будет какой-то ЧВК американское, известное, и будет какая-то, скажем, информация, что действительно там академия, да, там или еще что-то, какие-то, там же много еще действительно секретных подразделений, да, которые по такому же принципу, как и у нас работают, да, есть, допустим, ну, там, ЦРУ, предположим, да, и набрали бывших морских котиков в какую-то группу, и они вот могут работать. Но они не ведут инстаграмы, они не ведут каналы на Ютубе, они не снимают красивые ролики. Это высокооплачиваемые агенты, да, оперативники, которые могут наводить хаймерсы, могут наводить авиацию, там, там, я не знаю, там, общаться с пилотом F-16, да, то есть это уровень совсем другой. Поэтому, ну, будьте просто немножко, как бы, не то чтобы компетентны, а вот, ну, не придавайте, короче, значения тем, кому не надо, короче, вот. Давай дальше. Я с тобой полностью согласен. Ну, насчет блокировки Инстаграм не совсем, но это когда-нибудь... Ну, смотри, я понимаю, о чем ты говоришь в массах. Я просто говорю, что мне, как собирателю, скажем так, информации, той, которая мне интересна именно вот в военном плане, мне, конечно, некомфортно. Вот, В конкретном случае согласен, да. Слушай, хотел еще обсудить тему насчет появления корейцев в ДНР. Уже? Слушай, я там фотку опубликовал с одного из, мне там ребята прислали возле военкомата Донецкого, там их просто, ну, тысячи возле одного, понимаешь? Вот, и флаг висит на Терриконе, там на Покровском, он же красноармейское направление, все, корейский флаг повесил. А это наш Террикон или нет? Да, правда, там российский и корейский рядом, правда, ну, не знаю, может быть, так фото снято под таким ракурсом, там немножечко, ну, насколько мне известно, звезда на корейском флаге, ну, на северокорейском, она ближе к флагштоку, а не дальше вешается. То есть, ну, вверх ногами можно определить, как правильно. Братан, ну там FPV работает, Баба-Яга работает, арта работает, могли просто в спешке немного напутать. С неправильного ракурса, поэтому да. Ну, я на всякий случай, мало ли, может, кто-то нас смотрит, чтобы кому это важно знать. Вот, да. Вот, поэтому, что я хочу сказать. Короче, судя по всему, да, друзья, вы поняли? Судя по тому, что флаг корейский висит, значит, корейцы уже приехали в ДНР, короче, все. В общем, я же говорил, миллион уже в Республике Беларусь ожидают захода в Киев. Говорят там, кстати, и вроде как даже 1/4 миллион выделят на Одессу, поэтому, в принципе, все нормально. Дело в шляпе. Да. Вот, хотел еще, знаешь, что сказать? Там комментарий был насчет, когда я сказал, что единственная цитата, которая была, там это из рассказов о Генри. Правда, там в этих рассказах, в одном из рассказов было про человека, что каждый человек для полноты жизни должен в своей жизни испытать как бы любовь, бедность и войну. Я написал, это каждый мужчина, да. Что имелось в виду? Конечно же, это не пожелание, чтобы по-любому все прошли через войну, там, нищету и тому подобное. Здесь речь идет о полноте человеческого восприятия. То есть любовь – это максимальная, ну, наверное, нирвана в этой жизни, да, максимальное приятное удовольствие или самое теплое и приятное, что может быть в жизни, что дает счастье, даже в моменте, но дает, как бы, да. А война или нищета – это самое ужасное. И вот когда ты максимально, у тебя диапазон твоих чувств максимально расширен, то ты можешь оценивать любые другие события, ситуации или там, не знаю, обстановку более правильно, более верно оценивать. Поэтому для полноты, конечно, вот у меня в жизни была и любовь, и нищета, и война, и я считаю, что благодаря этому я, ну, у меня получается, ну, может быть, оценивать какие-то ситуации более объективно, что ли, и холодно в то же время. Вот. То есть, что означает, допустим, нищета, да? Условно говоря, вот когда, к примеру, ты богатый батя, у тебя миллионы баксов, у тебя подрастает пацаненок, как бы, да? И вот когда ты этому пацаненку создаешь тепличные условия во всем, короче, чувак живет, ни в чем себе не отказывая, что хочет, то и делает, там проблем никаких не знает, то в итоге в будущем может так случиться, что когда тебя уже не станет как батя, да, по каким-то причинам, там, от старости в том числе, то пацаненок все просто просрет, как бы. Или пацаненка съедят более сильные, как бы, самцы, ну, условно говоря, да. Вот. Или он окажется в ситуации, там, не знаю, на безлюдном острове и просто будет сидеть и плакать, пока не выплачет всю влагу из организма. Вот. Поэтому умные, богатые бати, они создают такие условия для своего ребенка. Вот тебе стукнуло там 18 лет, ты учишься, там, к примеру, курсант в каком-то военизированном вузе. Не для того, чтобы строить военную карьеру, а для того, чтобы ощутить, что такое жизнь, мужской коллектив, жить на казарме, как добиваться иерархии в этом коллективе, кем ты должен быть, потому что в дальнейшем большая жизнь, ты тоже должен будешь какой-то уровень держать, должен будешь карабкаться по этой лестнице иерархической. И вот батя тебе говорит, вот ты уже взрослый, все, я тебе помогу устроиться, я буду платить за твою учебу, но я тебе не куплю машину, я тебе там не буду шлюх снимать и там бабки давать на наркоту, ни в коем случае. Наркотики – это очень вредная херня, блин, и никогда с тем не связывайтесь, не говоря о том, что это незаконно. Забывает. Данил так увлекается, что забывает постоянно свои, нарушает свои, значит, законы. Почему? Никогда не говори про вредные вещи, да, и так далее. Но здесь, смотри, здесь в данном случае как бы это стоит озвучить, тем более информация так работает, что иногда лучше сказать, когда это нужно, словами. Ты, да, думаешь, есть бати, чем, которые дают деньги на наркотики? Сказать? Нет, я думаю, что есть бати, которые просто дают деньги, куда тратят это бесконтрольно, вот и все. А куда тратит ребенок эти деньги, ему неинтересно, у него свои проблемы в жизни. Вот он считает, что просто он дал котлету ребенку, и этим он выполнил свой отцовский долг, да, вот, поэтому умные бати, у меня есть такие знакомые, они вот своих детей, хотя они могут ему сразу сейчас там, блин, 10 лямов баксов на счет положить, блин, и отпустить свободное плавание, куда хочет, там, купить ему все, что он хочет и так далее. А они вот проводят его через то, что чувак должен подрабатывать в Макдональдсе, еще может там бутылки собирать или еще там курьером подрабатывать где-то, блин, чтобы заработать бабки и иметь возможность сводить свою девушку куда-нибудь в кафешку или в кино, к примеру, и так далее. Хотя у него батя миллионер долларовый, но козел его батя. Но пацаненку приходится вот эти круги проходить. И батя ему сказал, говорит, вот когда тебе будет 25 лет, я посмотрю, насколько ты чего сам добился, и потом, в зависимости от этого, вот мое имущество, мои возможности будут в твоем распоряжении. А если ты просрешь нахрен этот период своей жизни, то я лучше отдам все имущество детским домам, чтобы дети, которые в сложных условиях живут, наши дети, чтобы им легче было. А ты будешь дальше вот как бы это самое. То есть это момент воспитания в том числе. Насчет познать войны, конечно, никому. Я никому не пожелаю пройти через войну. Это, ну, очень сложно сохранить себя в этой всей движухе, как бы, да, вот, но хотя бы познать ее, то есть, ну, я не знаю, допустим, съездить как волонтер куда-то, да, в зону боевых действий, потому что война, она всегда у нас на нашей планете, я не знаю, может быть, пару дней было без войн, но всегда война всегда где-то есть, вот, особенно если твоя страна воюет, то ты по-любому должен быть причастен к этим событиям. Не обязательно идти на фронт, сразу все бросать и так далее. Но ты должен принимать участие как-нибудь по-другому, но вкладывать в победу, вкладываться. И как минимум ты должен хотя бы один раз на недельку съездить куда-нибудь, к примеру, в Донецк, то есть в зону боевых действий, не напередок, просто. Просто в этом обществе немножко побыть, пожить, посмотреть, что люди говорят, что бойцы говорят, как бойцы выглядят, которые на сутки раз там, в два месяца заскакивают в город, выпить кофе, такие чумазые, пообщаться. Просто подойти, бойцы, спасибо, там, пообщаться с ними. Просто хотя бы услышать звуки. Прикинь, войны. Прикол такой. Приехал тип, короче, такой, да, обеспеченный. Ну, оставил Майбах, значит, в Москве, приехал, значит, в Донецк, ну, такой, пришел в кафе, там бойцы, хотел так узнать, о чем бойцы говорят, как набульбенились, короче, и он в себя приходит уже на нуле, короче, сидит в окопе с автоматом, короче, такой, ну, все взрывается, он такой, я хочу отсюда уйти, ему говорят, друг, сейчас нельзя уходить, тут сейчас работает Баба-Яга и, короче, FPV-дроны, мы раненого не можем уже третий день вывести, короче, сидит здесь. И этот чувак из Москвы, короче, сидит там, дали ему автомат какой-то, говорит, все, смотри просто вот сюда, смотри, и если что, стреляй. Он сидит такой, и Данил Бессонов, я тебя ненавижу! Такой крик, знаешь, над лесопосадками, да, такой, ненавижу! Или слышишь, это самое, такой, говорят, чувак, ты же контракт подписал вот ночью. Да, так, вчера по синьке подписал контракт, да. Короче, как подписал? Все, вот, смотри, все, приказ там. Да. Поехать на Донбасс. И получится вот такая вот, я усрался, такая тема. Да не, братан, здесь же, ну, каждый сам понимаешь, то есть тут, допустим, тут тоже ты не будешь ценить там свое здоровье, да, на 100%, пока не переболеешь какой-то болезнью или не испытаешь какую-то сильную боль физическую, да, и задумаешься, потому что мы-то относимся ко всему как к данности, не ценим, да, пока не потеряем условно, или не будет явного риска потери. Здесь же речь идет о том, насколько будет широким твое восприятие, вот и все. И здесь это просто ориентиры. Если хочешь реально, ну, максимально смотреть на эту жизнь правильно, ну, широко, да, в широком максимальном диапазоне, то есть вещи, которые нужно пройти. Или хотя бы понимать, что люди, которые эти вещи прошли, они могут тебе дать отдельный совет, потому что их диапазон восприятия более широкий. Вот и все. Не обязательно. Если ты не хочешь себе что-то расширять, да, у нас много людей, которые вообще ни хрена не хотят. Вот он ходит на работу 5 дней в неделю, да, 2 дня выходных, как бы пятница там с друзьями, пивко в баре. Все, вот он получает там зарплату там 1000 баксов, там 1500, все, его все устраивает, он так дальше до пенсии как бы и фигачит. А есть люди, которые хотят разобраться, которые хотят чего-то добиться и так далее. И здесь просто есть ориентиры, которые говорят, что вот, ну, вот есть вещи, которых если ты коснешься, то ты будешь жизнь это лучше понимать. А значит, больше шанс, что ты будешь принимать правильные решения, чем неправильные. Вот и все. А вот лично ты, вот как, вот, допустим, такую цитату, что каждый человек должен познать любовь, нищету и войну. Вот ты лично как это понимаешь? Да, ну слушай, ну так, это такой, знаешь, вопрос сложный, я тебе хочу сказать. И ты же понимаешь, как можно рассуждать, что если бы там у меня было бы много жизней, то я бы, наверное, в одной из жизней хотел бы быть гусаром, да, и воевать всю жизнь, да, а другой человек думает по-другому, он думает, слушай, я живу один раз, меня родители родили там не для того, чтобы я умирал, предположим, да, там и там где-то в окопе сидел, я вот хочу там жить на Шри-Ланке, например, или на Бали, понимаешь, как бы, да, и хочет, значит, учит языки, там, значит, учит, заканчивает университеты, пытается разобраться в какой-то профессии такой, чтобы он мог работать удаленно, да, и вот хочет заниматься чем-то таким, да, Ну, вот я, допустим, насмотрелся американских фильмов, да, которых нам запрещают смотреть там, и в Советском Союзе это была пропаганда вражеская, да. Ну, вот и меня эта вражеская пропаганда, она меня испортила, ну, в хорошем плане, что я как бы, ну, вот стремился только заниматься полезными вещами для нашей страны, да. А кто-то не смотрел эти фильмы, или они на него не произвели никакого впечатления. Он смотрел фильмы «Пляж» с Ди Каприо, да, и вот хотел попасть на остров там Пи-Пи, по-моему, называется, и вот сделать такую же фоточку, как кто-то хочет с трансами сфоткаться в Таиланде. Вот, поэтому тут, знаешь, как мне сложно кому-то пожелать, чтобы он, значит, прошел какой-то путь, как я, предположим. Мне, ну, где-то повезло, да, а кто-то пошел, допустим, по моим стопам, там, предположим, кто-то из подписчиков, из молодых, ну, кто-то почитал, о, я хочу тоже как админ пройти там одну-две войны, съездить куда-то в Африку и написать книгу, да, и не смог, предположим, да, там, и получил какие-то травмы серьезные, да, и его жизнь, допустим, стала хуже, чем была. Поэтому, конечно же, я, ну, никому не хочу там пожелать, идите туда или идите сюда. Каждый должен просто для себя делать выбор сам. Да? А мы как бы, ну, не то чтобы... Я же даже вот, когда наш канал был, я же не советовал что-то делать. Да? Я наоборот, мне вот люди говорят, слушай, ты рассказываешь про войну, и ты, короче, всех отговариваешь, не идите на войну. Вот мне пишет человек, вот еще, знаешь, еще СВО не было, я хочу в ЧВК Вагнер. Я говорю, тебя там убьют. Он, в смысле? Я говорю, ну в прямом смысле. Ну, говорю, ты приезжаешь в самое штурмовое подразделение в мире. Вот все отдыхают, только тренируются. А они штурмуют высоту. И понятное дело, что там людей убивают. И чувак уже такой... Ой, я задумался, ой. Знаешь, ну, не, дай телефон, допустим. Ну вот, на, человек, вот его группа, ему нужны бойцы, на телефон. Ну что, ты позвонил? Да нет. Так а зачем ты меня тогда спрашиваешь? Ну, ты определись сам, хочешь ты этого или ты не определился? Понимаешь, как бы? Поэтому, ну, как я могу заставить человека там что-то делать, если он... Ну, не готов сам, да. Вот, кстати, вот вчера вот мы буквально, я после Саниного видео с констеблем там обсуждал немного в чате по поводу мобилизованных, да, и я хочу сказать, что, кстати, посмотрите все это видео, хорошее видео, там и книга, судя по тому, что Разведос говорит шикарно, я еще почитать не успел, мне констебль тоже прислал, тоже да, есть. Вот она, вот она, да, мне констебль тоже прислал, и у меня мой товарищ увидел ее, друг, и сразу у меня из рук забрал, короче, и я такой, ну, блин, я говорю, ну, мне ж на обзор прислали, а все, он говорит, все потом, короче. Вот. И вот как раз затронули тему мобилизованных, да, вот как для меня вообще удивление, как мобилизованный, вот просто гражданский человек, который, я не знаю, ходил на рыбалку, там, ну, я не знаю, что там делал, он, короче, просто жил своей гражданской жизнью, и потом его, он смог так саккумулироваться, что он уже второй год воюет там на пределе своих возможностей. Вот для меня это, короче, какая-то просто загадка. Поэтому я всегда говорю, когда вот мы говорим за мобилизованных, я говорю, надо ставить два памятника отдельно. Один памятник ветеранам боевых действий, а второй памятник мобилизованным. Потому что эти люди, ну, ну точно не собирались воевать, короче. Если добровольцы там все ехали по собственному желанию, там, да, там наших бьют, там все, сейчас мы там, кто-то в 14 году воевал, кто-то там еще где-то воевал, все, погнали там, ну. А мобилизованные, они просто занимались своими делами. И когда объявили мобилизацию, они не стали разбегаться в разные стороны, они просто взяли и поехали воевать. И до сих пор воюют. Поэтому вот я, ну не знаю, не могу я сказать человеку, там, допустим, все, ты должен пройти, я с тобой не буду общаться, пока ты не воюешь 10 компаний, предположим. Ну, нет. У меня из моих друзей, вот так вот, что, ну, друзья там, предположим, детства или со школы, да, ну вот, вот этой ерундой занимался только я. Да, у меня есть друзья там по службе, у меня есть друзья там по ЧВК, У меня там есть друзья, там, ну вот как ты, там, да, вот из военной темы, как бы, да, мы все равно там были там, в 2014 году вместе, там, в 2015, там, неважно. Смысл просто. А есть друзья, вот гражданские друзья, да, которые вот, ну, друзья детства и так далее. У меня никто с них не воевал. И я же все равно с ними общаюсь. Я же не говорю там, ну, ты войну не прошел, я с тобой не буду, короче, разговаривать. Ну, люди занимаются своими делами. У нас где-то общие интересы, где-то интересы разнятся, как бы все. Да, да, ты прав. Тут, как говорится, каждому свое. Здесь момент такой. Просто смотря чего ты хочешь от жизни, насколько ты хочешь развиться. Ну и в то же время здесь момент в том, что ты должен понимать, что, знаешь, есть еще такая восточная мудрость, поговорка, что если ты хочешь у кого-то попросить совет и получить дельный совет, проси его у того, кто воевал, сражался с самим собой и одержал победу. Он тебе точно даст толковый совет. Здесь речь идет о том, что как ориентиры. Если человек прошел вот эти стадии, как бы, да, то у него просто вот диапазон его, скажем, познания, мировоззрения, он просто шире, чем у остальных. И все. Хочешь быть таким? Попробуй пройти эти стадии. Или хотя бы оценивай, понимай тех, кто их прошел, как бы, да, что это люди, которые, ну, вот, могут хотя бы дать дельный совет. Да, тут просто, а во-первых, прежде всего, вам, ну, нужно самому разобраться с собой, что вы хотите сами. Вы хотите быть там, допустим, спортсменом, ходить в спортзал, пожалуйста, вы хотите воевать, сейчас вообще просто перспективы тьма. Если раньше нам приходилось искать место, как попасть на войну, да, и как еще надо было попасть в это подразделение, чтобы тебя взяли, и все сложилось, у тебя там не было кредитов, у тебя был загранпаспорт и так далее, и ты тогда мог попасть в какую-то локацию и воевать, то сейчас просто, ну, welcome, с кредитами, без паспортов, без ничего, с судимостями, с чем хочешь, короче, пожалуйста. Все перспективы именно в развитии как воин, все есть для тебя. Если, ну, там, спортсменов, там, задавайте вопросы спортсменам. Если вы говорите, а вот я хочу быть воином, вот сейчас вообще, пожалуйста, зеленый свет. Вон, люди были гражданскими, там, я смотрю, уже там, кто-то мне пишет, я уже майор, у меня уже 3 ордена мужества, да. Чтобы раньше тебе получить 2 ордена мужества, тебе надо было 15 или 20 лет проработать где-то там в каком-то спецподразделении. И то я не знаю, что ты там должен был сделать, чтобы тебе там дали 2 ордена мужества. Ты должен был быть либо командиром отряда, блин, либо его лучшим другом. А здесь сейчас он, ну, пожалуйста, ты, вон, люди воюют. Мне парень сбрасывает просто, там у него 5 наград, там ордена мужества, отваги, все. И он говорит, это еще не все пришло. Представляешь, и вот, ну, человек буквально там 2 года воюет. Ну, он уже все, он просто как в военной теме, он просто упакован как Боинг, короче. У него там мужество, отваги, там, ну, все, короче, да. Там уже 3 звания ему накинули, там, он уже был бойцом, стал, короче, офицером, уже командует людьми, то есть, ну, все, он начал развиваться, да. Поэтому, ну, блин, как, ну, если у вас душа лежит к этому, то, пожалуйста, есть все возможности, там, да. Если не лежит, то, конечно... Ну, человека, который не хочет воевать, а мы его будем заставлять там, да, как-то убеждать или еще что-то. Да. Ну, посмотрите на Украину там, да. Вот они хватают людей, тащат за шкирку, и, ну и что получается? Благо, что у нас просто, ну, это какой-то, я не знаю, аномалия какая-то произошла, что просто призвали всех вот людей, да, и просто, блин, люди воюют там, ну, просто как будто они всю жизнь воевали. Просто как будто они всю жизнь воевали. Ты думаешь, ну, блин, как? Да. Ген воина какой-то просто вот родился у людей, и все, как бы, да. И, ну, что, раз надо, надо, и воюют. Ну, блин. Поэтому, слушай, короче, у меня нет объяснения этой цитате. Не могу ничего. По поводу вот насчет ехать на войну, не ехать и так далее. Вот мне многие там... говорили, когда там интервью кто-то брал и так далее, вот, ты там поехал на войну, там, ты герой и так далее. Говорю, ни хрена не герой, я не ехал на войну. То есть, в моем случае как было? Я приехал на Донбасс, да. На тусовку. Ну, по сути, да, то есть, потому что попросили помощи, я увидел видео 7 апреля 2014 года, где там один, не знаю, парнишка, где-то ВКонтакте, короче, на видео говорит, что нас силовики хотят штурмануть, пожалуйста, люди, собирайтесь в Донецкой обладминистрации и вокруг, тогда меньше шансов, что нас штурманут, или может отобьемся вместе как-то легче и так далее. Я понял, что, ну, Донбасс, во-первых, я расценивал как плацдарм для... скажем так, того, чтобы справиться с тем, что произошло в Киеве. Я не понимал, что это будет вооруженная, ну, война, как бы, да. Вот. Я понимал, что будут протесты, ну, понятно, там какие-то перестрелки, риски, понятно, я понимал некоторые. Вот. Я приехал вот по зову сердца просто не на войну. Вот я не знаю, если бы я вот, вот уже был вот этот замес, авиация, артиллерия, танки, я не знаю, поехал бы я на войну вот сразу, вот не знаю. Просто на войне я оказался. Вот я приехал вот, вот в эту движуху, а потом в Славянске я вот сижу и понимаю, что я походу на войне. Но поскольку вокруг меня уже люди, да, вокруг меня уже какие-то смыслы новые и так далее, у меня было больше... скажем так, причин убедить себя остаться на войне. То есть уже, вот опять же, если бы вот это с самого начала, я не знаю. Потом уже, когда я после Славянска поехал домой проведать мать, как бы, да, родственников, ну, по сути, попрощаться, я понимал, что по ходу пережить будет очень сложно, надо хотя бы повидаться в последний раз, потому что я, когда от них уезжал, я не думал, что я на войну уезжаю. Вот, потом я уже осознанно вернулся, хотя... вот некоторые там мои там боевые товарищи, там офицеры соседних подразделений и так далее, когда и мое командование тогдашнее, когда я прощался, говорю, я вернусь, как бы. Ну, бойцы мои не сомневались. Я потом спрашивал, там, кто выжил, как бы, с кем потом пересекались. Они говорят, мы знали, что ты вернешься. А командование такие, ну, все понятно, короче, с концами. И потом мне тоже сказали, блин, мы не ожидали, что ты вернулся. И я вернулся там недели через две, условно говоря. То есть тогда я уже осознанный выбор сделал. Но у меня, опять же, у меня было больше причин, потому что там мои бойцы, я командовал взводом, я когда от них уходил, вместо себя назначил человека. Я говорю, пацаны, я вам даю слово офицера, я вернусь. Как бы, просто надо попрощаться с родными, как бы, потому что я так этого и не сделал. Вот, и как бы вернулся, да, но опять же, были причины, потому что тебе мозг всегда говорит, не надо, особенно, ну, если как бы ты можешь оценивать риски, ты можешь прогнозировать и так далее, прогнозировать шансы, да, свои, то мозг тебе кучу причин находит, нет, нафиг тебе это надо, ну, давай там займись чем-то другим, да, а когда у тебя уже появляются причины, и я очень рад, что я приехал не позже. Потому что если бы я промедлил, возможно, я на войну и не поехал бы. Потому что вряд ли бы у меня были причины тупо взять, поехать на войну, короче, в тупую. Как бы у меня было больше причин не ехать на войну. Поэтому тут тоже такой у меня момент получился, когда вот как бы сказать, что да, я вот сидел на диване, смотрел телевизор и думаю, поеду-ка я на войну. Ну нет, так у меня не было, поэтому я не знаю, что в этом плане посоветовать. Но, ну, короче, как-то так. Слушай, ну так, напоследок еще скажу, что было классно, короче, в ЧВК «Вагнер», это там сразу, короче, вот сразу со входа был, короче, холодный душ и шок для того, чтобы, ну, не то, что это не было сделано специально, ну, это было так заведено. И вот, вот лишние люди, ну, вот шелуха, она отлетала быстро. Ты просто приходишь там, акклиматизировался, можно так сказать, да, в коллектив вошел, там тебя одели, обули, и потом там раз, короче, вот, братишка, подпиши контракт, да, ты контракт берешь, там написано, так, тебя, короче, завалят в какой-то стране третьего мира, тело, может быть, не вернется обратно, не будет возможности его вернуть, и, типа, напиши телефон, и кому отдать за то, что тебя заглушили бабки. И многие такие... Что? Понимаешь? Я типа пришел зарабатывать, а тут мне сразу тебя заглушат, и еще и тело не вернут, и кому бабки? И ты такой, короче, а в чем опасный бизнес типа заключается? Ну что, как я зарабатывать буду, да? И вот много людей отлетало сразу, короче, вот. И ну вот у меня по поводу там, вот не идут воевать там или еще что-то, у меня претензия только к тем людям, которые были на должностях, получали зарплаты, получали все льготы, получали звание, им шел стаж, год за полтора, там, да, без войны. И когда началась война, они все отлетели. Да, у меня нет претензий к человеку, который там, ну вот ты его, сейчас я подойду на улице к типу и скажу, за рукав дерну его, он пошли на войну, да, он скажет, что дурак, что отстань от меня, гражданский человек, я вот работаю электриком, там, ну, отцепись от меня, да, я плачу налоги, у нас есть армия, там, она должна меня защищать, я там, ну, все, отстань от меня. И как бы, понимаешь, что у меня нет претензий к этому человеку, у меня есть претензия к человеку, который сидел до последнего, да, кричал там, там под песни офицеры в кабаках, там орал там, еще раз включите эту музыку, да, офицеры, наше сердце под прицелом. И война началась, и ну, их не стало, да, и потом мобилизованными начали затыкать дыры, да, в том числе и зэками и так далее. Да. Поэтому вот у меня претензий к этим людям, но у меня нет претензий к тем, как бы. Да, поддерживаю. Ну, тогда до завтра. Все, всем всего хорошего, до завтра.